Рыба в горшочке по-охридски. 500 граммов морской рыбы. 1 головка репчатого лука. 2-3 столовые ложки сливочного масла. 2-3 крупных клубня молодого картофеля. 2 свежих крепких огурца. 2-3 столовые ложки сливок. 1 пучок свежайшего зеленого лука. Лук мелко нарубить и слегка потомить на сковороде со сливочным маслом. Переложить лук в горшочек, добавить нарезанный небольшими кубиками сырой картофель и горячую воду. Столько, чтобы покрыло картофель. Поставить в духовку на 10-15 минут. Затем добавить нарезанные кубиками огурцы и рыбу. Залить сливками. Плотно закрыть горшок крышкой и поставить блюдо запекаться на 10-15 минут. Подавать горячим, посыпав мелко нарубленной зеленью.